Глава 24. Противостояние. Игорь вбежал в комнату Алика и с порога потребовал. «Ничего не хочу. Отдых, еда, сон. Все по боку. Хочу видеть Эл. Привет». «Привет», — передразнил его Алик. «Где она?» Игорь стал обходить комнаты одну за другой. «Эл, капитан!» «Алик, где Эл? Ты не привез ее?» «Почему ты решил, что она тут?» — спросил Алик. Игорь подошел к нему и посмотрел в лицо. Алик выглядел мрачным. Похудел, круги под глазами. Игорю не понравилось, как он смотрит. «Мы задержались, там стычки на границе». Игорь не сводил с Алика глаз. «Рассел хотел выспаться. Алик, что-нибудь опять?» «Ты как с похорон?» «Своих собственных», — угрюмо пояснил Алик. «Где? Где Эл? Ты так и не ответил. Где?» Игорь встревожился. «Говори». «Ее тут нет». «Где?» — уже настойчиво спросил Игорь. «В горах». «В каких горах? Гор много. Что с ней?» «Я не знаю», — Алик усмехнулся. «Она, видите ли, не хочет меня видеть». «Ты напугал». «Ну и напугал». «Значит, на земле». «Признавайся, поссорились?» «Я летал туда раз 6. Местные говорят, искать ее бесполезно. Приходит, когда хочет». Она их обаяла. «Слетай, может, тебе повезет». «Да я хоть сейчас, ты только не говоришь, где, скажи, и полечу». «Гималай». «Алик, они большие и высокие. Поселок любителей холодного климата. А дальше сам ищи, где-то рядом». «Ясно, сам выясню. Ты сегодня спал?» «У меня депрессия, как результат бессонница». Алик устало сел на пол. «Космофлот добивается встречи с ней. Они решили, что я могу ее устроить. Все сыплется на мою голову. Я устал всем объяснять, что она не идет на контакт. На сообщение она не отвечает. Вызвали из галактики эксперта для беседы. Я неделю пытаюсь ее отыскать. Все делаю, чтобы ее оставили в покое, а ей, похоже, наплевать. Ей теперь у нас на все наплевать». «Рассел этого не знает. Сообщи Расселу. Он поможет, ладно?» «Я ее найду. Найду. Оля, где? Как она вообще?» «Лечилась». «Давай я потом расскажу. Лети к ней. Только не удивляйся ничего, не спори, не напоминай о прошлом. Одним словом, не дыши в ее присутствии. Она у нас чувствительная». Игорь вздохнул. Застать друга в таком состоянии он не ожидал. Алик давно себя так не вел. Он казался измученным и озлобленным. Где же его капитанская выдержка? Игорь в своих фантазиях рисовал бурную встречу и злился на Рассела, который скептически заметил, что они будут общаться с Эл через стекло метровой толщины. Игорь навел все необходимые справки и полетел к Эл. В горах светило яркое солнце. Поселок оказался маленьким, примостился недалеко от пологого хребта. Игорь обошел несколько домов, они все были заперты, жильцов он не нашел. Наконец он заглянул в большое одноэтажное здание, внутри обнаружил подобие общественной столовой. Что определил по ароматам? В желудке предательски заурчал от запаха настоящей земной пищи. Наконец он увидел первого человека, смуглолицего здоровяка, который приветливо ему кивнул. «Кого ищете?» – спросил он. «Девушку, она живет тут, в горах», – ответил Игорь. «Элли?» «Да, вы знаете ее?» «Видел. Она придет, если захочет. Садитесь и ждите. Есть хотите?» «По взгляду вижу, что хотите. У вас глаза голодного человека». «Я только что из космоса. Не знаю, можно ли мне вашу пищу». Замечание про голодные глаза смутило Игоря. «Разведчик?» – спросил человек. «Эксперт», – пояснил Игорь. «Технология оборудования. Консультант». «Скукотища!» – заключил здоровяк. «Выбирайте место. Сейчас вернусь». Он принес и поставил перед Игорем роскошную деревянную тарелку. От запаха у него свело скулы. Блюдо выглядело так аппетитно, что отказаться было невозможно. Игорь уничтожил всю эту красоту в считанные минуты. «О, космос, как вкусно! Земная еда, как сон!» Игорь с удовольствием облизывал губы. «Еще?» – здоровяк засмеялся. Его гортанный смех прокатился по залу. «Нет, запротестовал Игорь, спасибо вам огромное. Это лучшее, что было в моей жизни за последнее время. Не подскажете, где же мне все-таки искать Эл? Вы давно их видели?» «Давно, она редко приходит. Мы не разговариваем больше 5 минут. Никогда. Придет, заберет свой заказ, уходит обратно. Тут есть смотритель, он повыше живет, так они, кажется, чаще общаются. Она очень миленькая на вид, но очень нелюдимая. А у нас не принято расспрашивать, мало ли что у человека случилось. Она тут всем нравится, живет все спокойно и хорошо. Один вы туда не пройдете, очень высоко. А человек, который выше живет, может проводить меня к ней? Вряд ли. Он однажды сказал, что если она захочет встретиться, то сама приходит. Она чувствует. Вдруг дверь открылась, и в комнату ворвался свежий сквозняк, разметав кухонные запахи. На пороге стояла фигура. Игорь вскочил и замер. «Эл», нараспев, выговорил он. Лицо его расцвело. Здоровяк приветливо улыбнулся девушке. «Он к тебе», — пробасил он. «А ты быстро сегодня, я его покормил». Он ушел, прихватив тарелку. Игорь сиял и смотрел, не отрываясь на фигуру в дверях. Не мог пошевелиться, и говорить он тоже не мог. «Элька, ты...» Наконец прошептал он, и дыхание опять перехватило. Им владело чувство близкое к опьянению. Она молчала, смотрела спокойно, немного сурово. Она была абсолютно такой, какой он ее представлял. То же лицо, волосы. Она стояла ровно, твердо, чуть расставив ноги. Игорь медленно приходил в себя, приблизился и, продолжая улыбаться, заглянул ей в лицо. «Поразительно! Ты!» Он шумно вздохнул и опять улыбнулся. Он молчал. Эл тоже молчала, она так и не произнесла ни слова. «Элли, угостить тебя?» — раздался за спиной все тот же густой гортанный голос. «Кружку молока», — мягко сказала она. «Спасибо, Чарльз». Она обошла Игоря. Он развернулся, проводил ее взглядом. Чарльз торжественно подал ей большую глиняную кружку. «Утренняя», — сообщил он. Эл держала кружку двумя руками, пила медленно до последнего глотка. Потом слезала белые усы и посмотрела на Игоря. «Отомри и идем», — сказала она. Игорь пошел за ней. Она вывела его из поселка, потом они миновали домик смотрителя. Скоро он превратился в крохотную точку, и стало холодно. Шли они долго. Тут дул неприятный ледяной ветер, и Игорь быстро замерз. Эл обернулась, сняла свою куртку, под которой красовалась серая куртка разведки. «Надевай», — приказала она, — «и включи подогрев, простудишься». Игорь натянул совершенно холодную куртку, окоченевшими пальцами нашел регулятор, и постепенно стало теплее. Только теперь он сообразил, что забрал у Эл одежду. Он собрался возразить, но она опять обернулась. «Мне не нужна. Я взяла ее для тебя. Шевелись, скоро пойдет снег». Он послушно шагал сзади, смотрел ей в спину и ликовал. Все выглядело, как сон. Эл в двух шагах, строгая, несгибаемая, живая. Они все шли и шли. Игорь карабкался за ней, пробирался среди снега и камней, пока она не привела его к пещере. Он оглянулся и обмер. Ничего не было видно, за их спинами был снегопад. Он зашел в пещеру, осмотрелся и удивился. Очаг из камней, какое-то подобие постели и больше ничего. Он осмотрелся еще раз, никаких приборов и никакого намека на удобство. Эл развела огонь. Пламя осветило внутренность пещеры, колебаясь от сквозняка. Эл подошла и включила защитный экран у входа. Пламя перестало биться. Сквозняк исчез. Она подбросила еще горючего в огонь и уселась на камни. «Ты тут живешь?» — удивленно спросил Игорь. «Или это временное пристанище от снега?» «Я тут живу», — ответила она. «Ну как? Здесь же ничего нет. Все, что нужно, тут есть». «Ты тут одна?» «Да, садись ближе к огню». Она вытащила из-за камня сверток. «Возьми плед, тебе нужно согреться». «Элла, ты... твоя одежда. Хорошо, что тебе никто не успел накачать должным количеством информации. У тебя взгляд и состояние нормального, озадаченного человека. Ты первый, кто видит мой дом. Удивляйся, и рада тебя видеть. Иначе не пришла бы в поселок». «Эл», — он опять повторил ее имя. «Я не сплю. Ты живая, чудо. Прости, но я тебя похоронил. Это правда. Прости. Может быть, поэтому ты для меня как воскресшая? Я еще не верю. Это хорошо. Тебе придется тут ночевать. Снег не кончится до завтра. Не будет страшно провести половину суток с монстром, без связи с внешним миром. Тебе не холодно? Что за одежда? Я видел эту куртку. Мне подарил ее Марат. Мы поменялись на прощание. Точно, капитан разведки Галактиса. Игорь показал знак на рукаве. А потом он указал на свою куртку. А это откуда? В поселке подарили. Они решили, что я мерзну. Снабдили пледами, еще какой-то одеждой. Я взяла, чтобы их не пугать. Мне не нужно. Мое тело отлично себя чувствует в этом климате. Тебе плохо? Нет, тут мне хорошо. Игорь снова улыбнулся. К тебе нельзя прикасаться, я слышу. А очень хочется. Не боишься? Можешь подойти, но приятно не будет. Эл встала и приблизилась к нему. Игорь поднялся, он дрожал не от страха, а от холода. Эл протянул ему руку. Игорь осторожно ее взял, мягкую на ощупь ладонь, очень горячую и влажную. Его кисть завибрировала, и рука мгновенно стала горячей. Эл чуть стиснула ее и сделала шаг навстречу. Игоря словно обдало горячим ветром, и он испытал восторг, грудь сдавила, перед глазами круги пошли. Эл отпустила его и легонько оттолкнула от себя. Дрожь исчезла. Стало тепло и уютно. Ближе нельзя, может случиться обморок, пояснила она и отошла от ошарашенного Игоря. Ух ты! Полет на большой скорости с этим не сравнится. Больше не прикасайся ко мне. Если я не успею отреагировать, получишь повреждение нервной системы, объяснила она. Курк твердил все время, что ты другая. Теперь я начинаю понимать. Почему с тобой такое? Результат контакта с Нейма. Больше я не могу объяснить. Садись. Ты возбужден. Нужно, чтобы ты успокоился. Беседа не складывалась. Разговор тянулся очень медленно. Эл молчала, а Игорь впал в оцепенение и пристально смотрел на нее. Он вглядывался в знакомые черты лица. На нем играли отблески пламени. Она отошла подальше от огня, и с темноты на него смотрело знакомое и незнакомое одновременно лицо. Он видел перемену, но пока ничего не мог объяснить. Эта Эл была иной. Непроникновенного взгляда, который он как натура романтическая помнил, ни улыбки, которую он хотел видеть. Эл была воплощением сдержанности и холодности. Понемногу он действительно очнулся. Прошло меньше 3 часов, за экраном все еще бушевала метель, некуда было спешить. «Эл, а ты видела Алика?» — вкрадчиво спросил он. «Ты не этот вопрос хотел задать. Ты беспокоишься, потому что увидел не то, что ждал». «Еще рано обсуждать этот вопрос потом», — ответила она. «Когда?» — удивился Игорь. «Я только хотел спросить. Между вами что-то произошло, да?» Он выглядел таким потерянным. Он сказал, что ты его избегаешь. Ему тяжело со мной общаться. Мне с ним. Он говорит не то, что думает. Хочет рассказать, что чувствует. Но говорит о посторонних вещах. Он пытается привлечь мое внимание, но думает при этом о своих чувствах. Прячусь не я, он прячется. Ты так говоришь, словно мысли читаешь. Да, читаю, равнодушно ответила Эл. Все? Все. Даже мои? А чем ты отличаешься? Эл, ну это неэтично. Ты не понимаешь. Я не могу не читать. Я так общалась долгое время. Это экономит мои силы и избавляет от необходимости проверять то, что говорят люди. Я потрясен. Ты всегда могла раньше? Прошлое. Иногда могла. Всего лишь развитая способность. Ты тоже можешь, просто не тренировался. Предпочитаю верить на слово, ответил Игорь и посмотрел на Эл. Значит, тот парень в долине не шутил, когда сказал, что ты придешь, когда захочешь. Не шутил? Ты начинаешь приходить в себя. Это хорошо. Ты знал, что я приду. Я была близко. Поразительно. Я знал, конечно, что ты участвовал в каких-то экспериментах в Галактисе. Про твои способности. Ну, такое. Галактис. Да, там обо мне ничего не знают. — заявил Эл. «Как это? Мы видели». «Я другая. И оставим эту тему». «Хорошо, я понял. Не будем. Почему ты выбрала меня? Если бы я был не один, с Курком, например». «Курк всегда был с вами?» «Все время. Он выполнил обещание, которое тебе дал. Не огорчайся, он верил, что ты погибла. Всю дорогу донимал меня уверениями, что ты другая. Теперь я его понимаю. Он прилетит, конечно, обязательно прилетит. Вот увидишь. Рассел не прилетит сюда. Он предложит мне встречу на нейтральной территории. Один на один, без вас». «Почему ты так думаешь?» «Рассел Курк — человек, который никогда не меняется. В какой-то своей части». Игорь опять замолчал, и на этот раз не стал оттянуть паузу. «Ты слишком пристально меня рассматриваешь. Мне неприятно. Ты хочешь спросить? Так спрашивай. Я не могу отвечать на все вопросы, которые мелькают в твоей голове». «Ты говоришь со мной? Я понял, что ты с трудом общаешься с другими. Почему ты выбрала меня?» — спросил Игорь, предварительно подумав с минуту. «Ты не впадаешь в истерику, как Ольга, не пытаешься доказывать свои чувства, как Алик. Ты смотришь. Ты видишь меня, ты рад, что я жива. Шок пройдет, у тебя все бурлит внутри, много вопросов. Но ты тактично их не задаешь. Я тебе благодарна. Эта буря рано или поздно вырвется наружу. Ты придешь, потребуешь ответы все сразу. Я кое-что тебе расскажу, чтобы не мучить ожиданием, но ты сначала поклянешься, что никто не узнает суть нашего разговора до того момента, пока я не покину планету. Потом можешь откровенничать сколько хочешь». «Что значит покину планету? Ты хочешь улететь?» Игорь выразил отчаяние. Элла усмехнулась, посмотрела ему в глаза. «Мне не место на Земле. Оля тебе объяснит. Но до моего ухода не требуй от нее ответов. Война продолжается. С меня она началась, на мне и продолжится». «О чем ты, Эл? Объясни». «Я пытаюсь, просто слушай, слушай и все. Не спорь, не впадай в панику, иначе я уйду. Клянешься молчать?» «Клянусь». Игорь сказал тихо, опустил глаза. «Я выбрала тебя. Причина простая. Всех без исключения интересует, что со мной было. Ни один не избежал этого вопроса. Я расскажу. Не все, не всем. Постепенно. Я понимаю, вы все еще считаете меня другом. Даже больше, и думаете, что имеете право знать обо мне все. Никто не решился рассуждать о роли каждого из нас в этой войне. На меня пытаются надеть маску жертвы. Это правомерно, но неправильно. Я была по другую сторону. И смею утверждать, что у каждого найдется повод меня ненавидеть. А ненависть и дружба – несовместимые понятия. Придется выбирать. Правду хочет знать каждый, а правда стоит дорого». Игорь молчал, думал. А Эл же останавливала его. «Молчи, я решила начать с тебя. Тебя, правда, меньше всего заденет. Ты живешь возвышенными чувствами, но и в трезвости ума тебе не откажешь. Правда в том, что я с самого начала знала, что окажусь на другой стороне. У меня был выбор. Я могла отказаться и исчезнуть, или сыграть в смерть. Я выбрала смерть. Могу поспорить, что Рассел убеждал вас в том, что я намеренно оказалась там. Он очень хорошо меня изучил. Он был прав. Поверили ли вы, это не важно. От меня ждали убийства Нейба. Операция была спланирована и разыграна с одной единственной целью – обеими сторонами. У Нейба тоже были на меня свои планы и роли. Я поверила, хотя почувствовала, что не смогу. Я видела, как горел щит 14. Я была близко. Я эту картину знаю наизусть. Если бы я тогда узнала, что жив хотя бы один, я бы сцепилась с Нейба насмерть. На свою собственную смерть. Я поверила, что все мертвы. И он меня сломал. Сломал. Он сломал несгибаемую и сильную Эл, в которую вы так верили. И верите теперь, кажется. Неприятно слышать? Чувствую, как сжимается твое сердце. Тон ее голоса стал холодным, и в нем зазвучало злорадство. А потом были маяки, галактические базы, о которых я знала, приемы полетов, над которыми мы так трудились. Перестановка флота. И ведь знали, куда бить. Знали самые слабые места. Догадываешься, от кого? Ты можешь продолжить этот список сам. Ты знаешь. Ты знаешь, что было потом. До определенного момента. Я уверена, что были случаи, которые вызывали у тебя смутные и неоднозначные чувства. Подозрения. Ты видел, но не хотел верить. У тебя острый ум. Ты очень хорошо собираешь информацию воедино. И я знаю вопрос, который не дает тебе покоя до сих пор. Кто же так ловко продал крейсер Галактиса? Ты? Эл, пожалуйста, перестань. Это не могла быть ты. Игорь вскочил и сжал кулаки, готов был кинуться к фигуре напротив. Что-то его удержало. Ты специально так говоришь. Ты хочешь меня проверить. Зачем? Зачем ты унижаешь себя в моих глазах? Ты хочешь знать правду. Я самый надежный источник. Тебе назвать координаты и сумму сделки? Ладно, не буду. Крейсер продала я. Не сама, конечно. С моего ведома. И как результат, неосторожное любопытство привело известное нам лицо к гибели, а меня к провалу. Это уже другая правда. «Амадей!» — воскликнул Игорь. «Ты знаешь Амадея?» «Знала. Если бы только я. Он был кандидатом в коллекцию Нейба. Там бы и познакомились. Не нужно было меня искать. Вы его вдохновили. Знал аксиому, все, что принадлежит Нейба, табу. Рискнул и не ошибся. Моим возвращением Галактис обязан ему. Он все равно угодил бы его в плен, если бы не погиб. Наивно было думать, что ваши манипуляции останутся без внимания. Это была хорошая работа, пока вы не начали разыскивать генератор от крейсера. Не было его там. Это был ложный след. Нейба это тоже знал. И Нейба его тоже искал. Там же. Тут ваши интересы пересеклись. Может, тебя утешит новость, что Дмитрий не убивал Амадея? Он выстрелил поздно. Амадей взорвал себя сам. Ничего не могу поделать, только посочувствовать. Но Дмитрию и его реакции вы обязаны жизнью. Вот она правда. Дмитрий спас вас, а эти поиски стоили вашему наставнику жизни. А мне провала. Продажа крейсера была знаком для Галактиса. Я знаю, о чем ты думаешь. К черту клятву. Правда в том, что я намеренно его продала. Нейба меня вычислил. А генератор остался в тайнике. Без генератора нельзя собрать и восстановить корабль. Кому, как не мне, это знать? Вот с этого момента я стала вашим настоящим врагом. Я служила Нейбу добровольно. Во всех операциях участвовала я, планировала их тоже я. Такое условие поставил Нейба. Чтобы выжить, мне пришлось сделать то, что он говорит. Пока он не решил меня обменять или сдать. Я была на другой стороне. Ничего не могу с этим поделать. Я ему служила. Нейба мертв. Но самое поразительное, что я этого не хотела. В тот момент, когда я прикончила его, я проиграла эту партию. Пешка стала ферзем, а ферзь ходит куда хочет. Кто его поймает, тот и съест. Но это, правда, уже не для твоих ушей. Правда такова, что твой друг – пират, а не пленный. Вот и выбирай, дружеские чувства или правда. Игорь молчал. Она продолжала, медленно сообщая ему некоторые подробности своей жизни. Он внутренне спрашивал, она тотчас отвечала. Наконец он устал, у него болела голова – От волнения он стал терять нить разговора. Эл умолкла. Он тоже молчал. Потом постарался встать, но ноги затекли. Он не понимал, где находится. Правда ли все это? Все, что он видит, слышит, сон или бред? Он собрался силами, стряхнул оцепенение и посмотрел в ее сторону. «Ты знаешь, что я тебя не выдам. Перестань, Эл. Перестань, пожалуйста. Я не хочу больше. Остановись». «Все, не буду», — согласилась она. «Не буду. Просто запомни, что мы не один раз оказывались по разные стороны войны. Все твои печальные догадки — правда. Тебе придется решить, как ты будешь к этому относиться. И не только вам, кто считает меня другом, но и тем, кто начал эту игру тоже. Не торопись повлиять на их выбор. На этот раз ты узнал первым. И на этот раз я не сбегу. Эта война не с меня началась и не мной закончится. Посиди здесь. Подумай. Я проверю, что снаружи». «Не притворяйся, что не чувствуешь, что там!» — огрызнулся Игорь. «Отлично. Я проверяла, способен ли ты здраво мыслить. Побудь один. Тебе это необходимо. Захочешь спать — спи. Горючее в углу. Там же теплая одежда и еда. Я приду утром». Эл прошла сквозь щит и исчезла. Пещера опустела. Игорь оглядел пространство пустым взглядом, а потом уставился на огонь. Постепенно в его глазах появился ужас.